полковнику снова подошел молодой человек и что-то негромко сказал ему на ухо. Д'Орлан тут же подтянулся и обратился к остальным. «Господа, прибыли делегации Шанаррата и Оливии. Через 2 минуты они будут здесь. Прошу садиться». Члены делегации неспешно расселись за длинным прямоугольным столом, составленным из нескольких столов поменьше. Несколько молодых людей в форме спешно поставили к нему еще 2, застелили скатертью, поставили микрофоны, стулья и прочее необходимое. Для чего предназначено большинство вещей, эллианцы не имели понятия, но не показывали этого. Двери распахнулись, и в конференц-зал вошли 2 небольшие группы пожилых мужчин, старающиеся держаться подальше друг от друга, в каждой по 3 человека. В первой люди были в штатском, а во второй — в зеленых мундирах. Первые удивляли роскошью одежды, а вторые — иконостасом орденов. Все они расселись на указанных адъютантами местах и обвели собравшихся осторожными взглядами. «Итак, все в сборе», — встал полковник Д'Орлан. «Уважаемые господа, мы начинаем официальные переговоры с представителями Эллианской империи. Предоставляю слово посланцу императора Сантьяра I». «Здравствуйте, господа», — сказала Кара, тоже поднявшись. «Мы рады встрече со всеми вами, кроме, естественно, Оливии. Однако надеюсь, что наш с оливийцами конфликт также будет разрешен». Она смотрела на представителей 7 стран и внутренне ежилась. Ведь от того, что она сейчас скажет, зависит само существование империи. Чужаки сидели и ждали ее слов. Кара взяла себя в руки и заговорила. Раз за разом, перебирая память прежних императоров, Эннет пытался найти способ обойти действие искажающего силовой линии мира амулета. Одновременно он отслеживал воздействие этого дархотового амулета на все остальные. Кто-то хитроумный его сделал, очень хитроумный. Ничему не мешает только телепортации. И искажение-то мизерное, а не переместишься. Видимо, с этой целью и делался. Вопрос в другом. Кому это вообще пришло в голову, ведь местные маги не имеют о телепортации никакого понятия? Кровные братья разместились в южной части острова. Там находился выступающий в море, поросший фруктовыми деревьями, очень приятный на вид небольшой мыс. А архимастера с сопровождающими их воинами заняли северную часть, в центральную, к развалинам храма, обрушившегося 2 часа после того, как они вышли оттуда, соваться не хотелось никому. Храд поставил силовую защиту, которую местным не преодолеть, и императоры занялись своими делами. Общаться с теми, кто так подло поступил с пришедшими им на помощь, не хотелось, каковы бы ни были их мотивы. Еще их сильно беспокоила судьба захваченных с собою из других миров людей Эрхада, Аллемана и Кирана. Последнему вряд ли что-нибудь угрожает. Конечно, отшельника защищала некая непонятная сила, а вот с 2 другими подельники архимастеров вполне способны расправиться, с них станется. Однажды совершившие подлость способны на нее и во 2-й раз. Доверия им нет и быть не может. — Нет, глянь-ка, — внезапно заговорил Лек, уже 3 часа сидевший с отсутствующим видом. — Я попробовал составить модель искажений на более глубоком уровне, использовав преобразование Тарлая. Эти искажения стабильны. Происходит смещение силовых линий на определенную величину. Да каждый раз в разные стороны. Ну и что? Ты понимаешь? А что ж тут непонятного? Встал граф. Нужно составить заклинание телепортации с учетом всех этих смещений. Сложно, но можно. А если хоть одну ошибку допустим, что тогда? Насмешливо поинтересовался Храд. Мелкорубленное мясо выйдет. Смесь человечины и орчатины. А ты знаешь другой способ выбраться отсюда? Поднял на него глаза Нед. Не знаю. Вынужден был признать орк. Тогда за дело. Скривившись, Храд вместе с Леком и Анетом начал рассчитывать смещение силовых линий. Магматику он очень не любил. Работы много, а толку чаще всего мало. Каждую линию приходилось отслеживать и наблюдать за ее поведением довольно длительное время. Затем, определив величину смещения, подставлять в модель. Постепенно схема заклинания телепортации для новых условий вырисовывалась все яснее. Однако завершить ее удалось только к следующему вечеру. Перемещаться решили в Ринланд, где их дожидались Эрхада, Аллеман и Киран. Найти их там труда не составит. На каждого подвесили заклинание, маячок. А оттуда все вместе уходить на родину Аллемана. И, естественно, искать Санти. Да и домой надо наведаться, проверить, что там происходит. Трое побратимов встали и обнялись на всякий случай. Каждый ощущал себя не в своей тарелке. Слишком опасно вот так перемещаться. Но не оставаться же на этом островке. Судьба архимастеров их ничуть не волновала. Сами во всем виноваты. «Мэтр Альви, вставайте!» — поднял ректора с мягкой травы возглас Ниркарвайда. «Ну, что там еще?» — недовольно пробурчал он, с кряхтением потягиваясь. «Зачем будете в такую рань?» «Эти трое что-то затеяли, да?» Сонливость сразу исчезла, и мэтр Альви поспешил к границе силового барьера, установленного незваными гостями. Совершенно непреодолимого барьера. Его выстроили на каких-то неизвестных принципах. Гости действительно стояли на берегу, взявшись за руки, и сплетали заклинания малопредставимой сложности. Ректору не по себе стало от его сложности. «Что они делают?» — спросил стоящий за спиной Ниркарвайт. — Понятия не имею. — пожал плечами мэтр Альви. — Немного похоже на их заклинание телепортации, но слишком уж перекрученное. Гости тем временем завершили плетение заклинания и без промедления активировали его и исчезли. Просто исчезли. — Где они? — выдохнул Ниркарвайт. — Не знаю, — хмуро ответил мэтр Альви. Он выхватил из-за пазухи амулет связи и принялся кого-то лихорадочно вызывать. Ответили далеко не сразу. Ректор что-то спросил. Хрипловатый голос ответил. Затем мэтр потребовал срочно выяснить, где находятся пришедцы с гостями люди. Воцарилось молчание. Только по прошествии получаса амулет снова заговорил. Выслушав известие, ректор мертвенно побледнел. — Они сумели телепортироваться, — хрипло прошептал он, — после чего забрали своих спутников из башни совета и переместились еще куда-то. Говорить ни с кем не стали. Их пытались остановить. Да куда там? — И что теперь? — спал с лица архимастер. — Не знаю. Сейчас попрошу отправить за нами корабль. Вот только дожидаться его придется несколько месяцев. Маги смотрели друг на друга, и в голове каждого билась одна единственная мысль. А не зря ли они сделали пришедших на помощь врагами? Может, пророчество ложное?